До нас дошло немного писем Пушкина к женщинам, если не считать его писем к жене. Говорят, графиня Элиза Воронцова, которая на полвека пережила поэта, перед смертью сожгла его письма. Так же поступила московская барышня Екатерина Ушакова, за которой Пушкин крепко ухаживал. Анна Керн письма его сохранила, 7 из них опубликовала, дала возможность прислушаться к голосу поэта, когда он говорит с любимой женщиной не стихами, а прозой. Не к недоступному гению чистой красоты обращены эти письма. В них отголосок горячей земной влюбленности, а не могучей неотразимой страсти, за год перед тем охватившей поэта в Одессе. Правда, Пушкин не был уверен, что его письма не попадут в руки строгой тетки, нескромного волокиты кузена Алексея, или даже в руки ревнивого старого мужа. Анна в Риге была под опекой, под надзором. Тетка уже не могла обрезать племяннице ее белокурые локоны, но письма ее бесцеремонно перехватывала. Влюбленные пользовались бедной Анной Вульф как ширмой. Первое письмо Пушкина обращено к ней, хотя его шутливые советы явно относятся к другой Анне. Тон этих писанных по-французски писем легкий, веселый, нежность прикрыта шуткой, готовой соскользнуть в непристойность. Это то, что Пушкин называл «врать с женщинами». Комплименты, вспышки чувства, быстрые переходы к насмешке — и за всем этим невысказанный, но страстный призыв. Точно он хочет заставить ее почувствовать горячие прикосновения его красивых рук, смелый взгляд его переменчивых глаз, то бледно-синих, то почти черных. Над всем быстрым трепетом настроений звенит его заразительный смех, блестят его ровные белые зубы. Каждую ночь гуляю в саду и говорю себе: она была здесь. Камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе, рядом с увядшим гелиотропом. Я пишу много стихов. Все это, если хотите, очень похоже на любовь, но я вас уверяю, что это не то. Если бы я был влюблен, то в воскресенье со мной сделались бы судороги от бешенства и ревности. А мне было только немного обидно. Но мысль, что я ничего для нее, что, пробудив и заняв ее воображение, я только забавлял ее любопытство, что воспоминание обо мне ни на минуту не отвлечет ее от побед, не сделает ее в скучные дни более грустной, что ее прекрасные глаза будут смотреть на какого-нибудь рижского фата с таким же томным и страстным выражением, нет, скажите ей, что этого я не могу вынести, что меня мысль об этом убивает. Нет, не говорите ей ничего. Это прелестное создание будет только смеяться надо мной. Но скажите ей, если в ее сердце не найдется для меня ни тайной нежности, ни влечения меланхолического и таинственного, то я ее презираю. Слышите? Да, презираю. Ее, вероятно, удивит это новое для нее чувство. 21 июля 1825 года. Это первое письмо. Оно написано сразу под горячим впечатлением разлуки. Такому нетерпеливому, страстному любовнику нелегко было удовольствоваться письмами. Пушкин так и писал: я имел слабость просить у вас позволения писать. А вы из кокетства и ветрености мне это позволили. Я отлично знаю, что переписка ни к чему не ведет, но не могу устоять против желания получить хоть одно слово, писанное вашей хорошенькой ручкой. Ваше появление в Тригорском оставило более сильное и мучительное впечатление, чем когда-то наша встреча у Олениных. А вы, небось, все бываете в восторге, что есть сердце, которое страдает в вашу честь. 25 июля 1825 года. Потом срывается приписка, точно слышится его горячий шепот. Я опять берусь за перо, потому что умираю с тоски и только о вас и думаю. Я надеюсь, что вы будете читать это письмо украдкой. Вы опять спрячете его на груди. Вы ответите мне длинным письмом. Умоляю вас, пишите мне все, что вздумается. Если ваши слова будут такие же ласковые, как ваши глаза, я постараюсь им поверить или буду себя обманывать. Это все равно. Знаете ли вы, что когда я перечел эти строчки, мне стало стыдно за их сентиментальный тон? Что скажет Анна Николаевна? Ах, вы чудотворка или чудотворица! 25 июля 1825 года. Этой шутливой русской фразой Пушкин закончил свое письмо, написанное, как и все эти письма, по-французски. Мы не знаем, как отозвалась на него Анна Керн. Ее писем у нас нет. Возможно, что и его письма она не все отдала в печать. Следующее помечено серединой августа. Для влюбленного поэта срок длинный, хотя в это время он был занят не одной любовью. Он еще не оставил мечты о бегстве за границу, был озабочен своими денежными делами, сердился на Левушку, правил издание книги стихов. А главное, Борис Годунов владел им, не меньше, чем любовь. Но об этом нет и намека в письмах к ней, полных беспечной влюбленности и кокетства. Ведь Пушкин тоже был мастер кокетничать. Читаю и перечитываю ваши письма и говорю: милая, прелесть, божественная, а потом: ах, мерзкая. Простите, моя нежная красавица, но так оно есть. Что вы божественная, в этом нет сомнения. Но иногда у вас совсем нет здравого смысла. Еще раз прошу прощения, но вы должны утешиться тем, что это делает вас еще красивее. Вы говорите, что я не знаю вашего характера. А какое мне дело до вашего характера? Мне это решительно все равно. Разве у хорошеньких женщин должен быть характер? Важно только, какие у них глаза, зубы, руки, ноги. Я прибавил бы сердце, но ваша кузина слишком много о нем разглагольствует. Вы говорите, что вас нетрудно понять. Вы хотите сказать «полюбить»? Я согласен. Я сам доказательство, что это так. А вел я себя с вами, как 14-летний мальчик. Это просто возмутительно. Но поговорим о другом. Как подагра вашего супруга. Надеюсь, что после вашего приезда у него был здоровый припадок, и поделом ему. Если бы вы знали, какую смесь отталкивания и уважения этот человек во мне вызывает. А что вы делаете с вашим кузеном? Отправьте его поскорее в университет. Не знаю почему, но я так же не люблю этих студентов, как и господин Керн. ГК очень достойный человек, разумный, осторожный и так далее. У него только один недостаток, что он ваш муж. Как это можно быть вашим мужем? Я просто не могу себе этого представить, как не могу себе представить рая. 15 августа 1825 года. В следующем письме Пушкин уже не ревнует, а шутливо защищает генерала Керна. Скажите, пожалуйста, что вам сделал ваш бедный муж? Уж не вздумал ли он ревновать? Ну, так скажу вам, он был прав. Вы совсем не умеете или, что еще хуже, вы совсем не хотите щадить людей. Конечно, хорошенькая женщина может распоряжаться собой, как хочет. Уж не мне читать мораль. Но все-таки муж имеет право на некоторое внимание. Иначе кому же захочется стать мужем? Не притесняйте слишком эту профессию. Она в жизни необходима. Простите, божественное, если я говорю так откровенно, это доказательство моего искреннего интереса к вам. Я вас люблю гораздо больше, чем вы думаете. Постарайтесь как-нибудь поладить с этим проклятым Г. Керн. Я понимаю, что он не гений, но все-таки он и не совсем дурак. Немного мягкости, немного кокетства, а главное — отказы, отказы, отказы, и он будет у ваших ног. Я от глубины души завидую, что он может занять такое место, но что же поделаешь? И опять веселая болтовня сменяется вкрадчивым, страстным шепотом. Точно они очутились вдвоем в Тригорском саду. Прощайте. Уже ночь, и ваш образ встает передо мной такой печальный, такой сладостный. Мне кажется, что я вижу ваш взгляд, ваш полуоткрытый рот. Прощайте. Мне кажется, что я у ваших ног, что я держу в своих руках, что я чувствую ваши колени. Я готов всю кровь свою отдать за одно настоящее мгновение. Прощайте и поверьте, что я действительно с ума схожу. Это смешно, но это так. Конец августа 1825 года. Тетушка Прасковья Александровна писала Пушкину, жалуясь на непозволительную ветреность племянницы. Пушкин отвечал, опять по-французски, с насмешливой почтительностью: «Ваше последнее письмо прелестно. Я от всего сердца смеялся, но вы слишком строгие к вашей милой племяннице. Что она ветреная, это правда. Но потерпите еще годков 20, и она исправится, я вам обещаю. Что касается ее кокетства, то вы совершенно правы. Она отчаянная кокетка. А ведь, казалось бы, могла бы удовольствоваться тем, что нравится господину Керн, раз уж ей на долю выпало это счастье». 28 августа 1825 года. Это письмо не застало Осипову в Риге. Она поссорилась со своей лукавой племянницей за то, что она тайком ведет неприличную переписку с поэтом. Захватив собственную Анну, Осипова вернулась в Тригорское, но предварительно водворила Анну-племянницу в квартиру генерала. Как и следовало ожидать, влюбленные, обманывая и тетку, и мужа, продолжали переписываться. Пушкин даже предложил генеральше сбежать от коменданта к нему в Михайловское. «Вы мне будете говорить, что это скандал, но черт возьми! Когда мужа бросают, это уже скандал. Все остальное ничего не значит или мало что значит. Ну, признайтесь, ведь мой план очень романтичен. Если вы приедете, я вам обещаю быть очень любезным. В понедельник я буду весел, во вторник я буду в восторженном настроении, в среду я буду нежен, я буду игрив в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье я буду каким вам угодно, но всю неделю я буду у ваших ног». 28 августа 1825 года. Анна Керн в Михайловское не поехала. Опытной в любовных делах женщине нетрудно было угадать, что в горячем увлечении Пушкина нет той подлинной глубины, которая заставляет преодолевать внешние препятствия и условности. Она весьма прозаически еще на некоторое время осталась при муже. Пушкин подозревал, что в этом решении играет какую-то роль Алексей Вульф. Он полушутливо корил Анну за кокетство с кузеном, и потом, среди легких упреков, вдруг бросил: «Ангел мой, мой прекрасный ангел, не обманывайте меня. Пусть благодаря вам я умру, познав счастье». 22 сентября 1825 года. Счастье он еще раз около нее испытал. Чтобы завершить этот легкий в духе Бомарше роман, в последнем действии на сцену появился муж. Генерал великодушно решил, что Прасковья Александровна несправедливо сердится на его жену. и решил помирить тетку с племянницей в октябре. К большому удовольствию Пушкина Керн вдруг привез жену в Тригорское. Керн предложил мне поехать, я не желала, потому что Пушкин из угождения тетушки перестал мне писать, а она сердилась. Я сказала мужу, что мне неловко ехать к тетушке, когда она сердится. Он, ни в чем не сомневающийся, как и следует храброму генералу, объявил, что берет на себя нас помирить. Я согласилась. Он устроил романтическую сцену в саду, над которой мы с Анной Николаевной очень смеялись. Он пошел вперед, оставив меня в экипаже, я через лес и сад пошла позже и упала в объятия этой милой, смешной, всегда оригинальной маленькой женщины, вышедшей ко мне навстречу в толпе всего семейства. Когда она меня облобызала, то все бросились ко мне. Анна Николаевна первая. Пушкина тут не было, но я его несколько раз видела. Он очень не поладил с моим мужем, а со мной был по-прежнему и даже больше нежен, боясь всех глаз на него и на меня обращенных. Так писала Анна Керн Анненкову 30 лет спустя. Сам Пушкин в письме к Вульф иначе отзывается о своих отношениях с генералом. Муж ее очень милый человек. Мы познакомились и подружились. 10 октября 1825 года. Генерал с генеральшей скоро вернулись домой в Ригу. Оттуда она прислала Пушкину французское издание Байрона. Он поблагодарил письмом, которое Анна Керн определяет как чуть ли не самое любезное из всех писем. Так он был признателен за Байрона. «Я не ожидал, очаровательница, что вы обо мне вспомните. От всей души благодарю вас, Байрон приобретает для меня новую прелесть. Все его героини примут в моем воображении облик той, которую нельзя забыть. В Гюльнаре, в Ле-Иле я буду видеть вас. Даже байроновский идеал не может быть более божественным». Судьба опять посылает мне вас, чтобы скрасить мое одиночество. Вы ангел-утешитель, а у меня еще хватает неблагодарности роптать. Быть может, перемена, которая только что произошла, приблизит меня к вам, уж боюсь надеяться. Нельзя верить надежде. Это хорошенькая женщина, которая обращается с вами, как со старым мужем. А что поделывает ваш муж, мой кроткий гений? Знаете ли вы, что всех врагов Байрона, включая его жену, я представляю себе в его образе? 8 декабря. Я снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я вас по-прежнему люблю, что иногда я вас ненавижу, что третьего дня я наговорил про вас гадостей, что я целую ваши красивые руки, что я снова и снова их целую в ожидании лучшего, что я не могу этого больше переносить, что вы божество и так далее, и так далее. 8 декабря 1825 года. Это последнее письмо. Роман был доигран. Когда год спустя Пушкина вернули из ссылки, Анна Керн уже разошлась с мужем и жила в Петербурге одна. Пушкин встречал ее у Дельвигов и у своих родных, но его отношение к ней резко изменилось. Ни об одной женщине он так грубо не отзывался в письмах, как о ней. Сделал это дважды. Раз назвал ее «вавилонской блудницей», другой раз с неповторимым цинизмом упомянул о своей встрече с ней. В нем не было ни лицемерия, ни ханжества. Он меньше, чем кто-либо, осуждал женщин, которые шли мимо всех условий свет. То, что она перешла от него к Алексею Вульфу, путалась с Ильичевским, с Левушкой, с Соболевским, не могло его особенно удивить. Но эта не в меру доступная женщина чем-то задела его. Может быть, оскорбило эстетическое чувство этого аристократа в любви, как определил Пушкина меткий Вяземский. Когда юный Пушкин встретил Анну Керн у Олениных, она играла Клеопатру. После ее появления в Тригорском он набросал первый вариант Клеопатры. Было ли это простое совпадение, или в воображении влюбленного поэта она представлялась то гением чистой красоты, то Клеопатрой, кто знает. Во всяком случае, ее опьяняющая красота озарила его пусть мгновенной, но творческой иллюзией. И, несмотря на грубые слова, брошенные в письме к приятелю, он сохранил к ней добродушное, благожелательное отношение. Керн рассказывает, что после его женитьбы они почти не встречались. Но когда умерла ее мать, и она попала в трудное материальное положение, Пушкин приехал ко мне и, отыскивая мою квартиру, бегал со свойственной ему живостью по всем соседним дворам, пока, наконец, нашел меня. В этот приезд он употребил все свое красноречие, чтобы утешить меня, и я увидела его таким, каким он бывал прежде. Он предлагал мне свою карету, чтобы съездить к одной даме, которая принимала во мне участие, ласкал мою маленькую дочь Ольгу, забавляясь, что она на вопрос «Как тебя зовут?» отвечала «Воля». И вообще он был так трогательно внимателен, что я забыла о своей печали и восторгалась им как добрым гением. Связь с Пушкиным была самой блистательной, но не самой счастливой в ее женской жизни. Уже после смерти поэта она влюбилась в красивого офицера своего племянника Маркова Виноградова. Ему было 20 лет, ей за 40, что не помешало и ему влюбиться без памяти в очаровательную тетку. На этот раз и она привязалась крепко, окончательно, нашла свое женское счастье. Но их преследовали денежные невзгоды. Всю вторую половину своей жизни Анна провела в нужде. Пришлось продать даже письма Пушкина. Но это не обогатило бедную старуху. Семевский, который их купил, заплатил ей всего только по 5 рублей за письмо. Она умерла в глубокой старости, в тот год, когда в Москве ставили памятник поэту. Есть легенда, что когда ее гроб, за которым шли 2-3 человека, везли на кладбище, им преградила дорогу колоссальная повозка, на которой тащили на Страстной бульвар гранитный пьедестал для памятника Пушкину.